Глава вторая. Наваждение. Мой вопрос заставил Ванессу ненадолго задуматься. Может, они и плыли, но я была слишком занята твоим спасением. Мне из воды-то получилось выбраться только после третьего прыжка. А уж дальше я оказалась на берегу, где на нас тут же попытались напасть морфы. Пришлось сделать сразу несколько прыжков вслепую, а это большая опасность. Но все обошлось, и я смогла найти эту пещеру. Сейчас мы находимся где-то в горах, что отделяют побережье от основного континента. Это я уже понял. Еще раз окинув пещеру взглядом, сказал я. Сколько прошло времени? 10 часов? Раз одежда еще не высохла и даже трусы влажные. Ванесса тут же уставилась на мои трусы, но быстро отвела взгляд. Мне показалось, или она стесняется? «Да быть такого не может. Единственное, кто в этом мире умеет стесняться, это малышка Рэй. Встретить еще кого-то, способного это сделать, я и не надеялся». 10:30, – ошарашила меня Ванесса. «Просто мне сперва пришлось убегать от морфов, затем искать это убежище, а между делом начался ливень, и мы промокли по второму кругу. В пещере находимся 8:00. Я уже успела поспать, и вот принялась заготовку. Ты не рассердишься, если я скажу, что спала вместе с тобой. Просто так было намного теплее, а у меня зуб на зуб не попадал после дождя. Разводить костер и оставлять его без присмотра я побоялась. А практически 2 дня без сна меня сильно вымотали, вот я и решила сперва отдохнуть». Ванесса начала тараторить, словно пыталась оправдаться за то, чего я даже не помню. «Ну, спала она рядом со мной, и что с того? Мы же не трахались. Это я могу точно сказать. В убежище Стоун уже убедились в моей полной половой дисфункции во время отключки». «Не переживай, все нормально», – остановил я непрекращающийся поток слов. «Правда?» «Правда». Ванесса радостно улыбнулась и протянула мне кусочек шоколада. «Осталось всего 3 квадратика, поэтому не обессудь. 2 я возьму себе», – сказала девушка, тут же засовывая 2 квадратика в рот, словно боялась, что я решу отобрать у нее сладость. «Можешь и мой съесть», – ответил я. «Никогда не любил шоколада». «А ты не сочтешь за наглость, если я попрошу тебя погреться, прижаться к тебе? Когда мы спали, ты был таким теплым, просто от этого костра совсем нет тепла, он слишком маленький, а дров здесь достать негде». «Бревна, на которых мы сидим, слишком мокрые внутри и не загорятся. Да и сидеть нам тогда придется на голом камне». Ванесса вновь начала вываливать на меня кучу совершенно ненужной информации. «Я так понимаю, каждый раз, когда она начинает нервничать, у нее начинается словесный понос, который она пытается выплеснуть на окружающих. Сам-то я уже давно согрелся, благодаря умению обращаться с внутренней энергией и похлебке Ванессы. А костер действительно практически не давал тепла. Странно, как он вообще продолжал гореть. Можешь погреться. Только прекрати этот бессмысленный поток слов», – сказал я. Девушка встала и неуверенно двинулась в мою сторону. Подойдя, она остановилась, не зная, что ей делать дальше. Пришлось мне сдвигаться в сторону, чтобы освободить место на бревне. «Прости, но я так совершенно не согреюсь. Можно я сяду к тебе на колени, а ты меня обнимешь? Понимаю, что я слишком наглею, но так я наверняка согреюсь и оставлю тебя в покое». «На какое-то время точно», – неуверенно добавила Ванесса. «Будем надеяться, что завтра дождь прекратится, и мы сможем спокойно двигаться дальше». «Я могу доставить тебя практически в любое место на континенте, в которое ты скажешь. Или можем разбежаться прямо сейчас, если ты хочешь». Ванесса снова начала тараторить, даже боясь посмотреть на меня. И все это из-за просьбы погреться, сидя у меня на коленях. Не знаю почему, но она не вызывала у меня никакого отторжения, как та же тетя Света. Да и Серси, и все остальные, кто предлагал мне поиметь их. «Хватит уже так нервничать. Не вижу ничего страшного, если ты посидишь немного у меня на коленях и погреешься», вновь останавливая Ванессу, сказал я, хлопая себя по коленям. Ванесса вновь замялась, и мне пришлось брать ее за руку и самому усаживать на себя. Девушка была просто ледяной, я даже поежился, и по телу побежали крупные мурашки. И это несмотря на циркулирующую в моем организме внутреннюю энергию. Девушка вся дрожала, и я даже не мог понять из-за чего. То ли действительно от холода, чего я не заметил сразу, то ли от страха, что сидит у меня на коленях. А ведь скорее всего так и было. Она была достаточно молода, лет 20, может чуть меньше. И наверняка до того момента, как все мужики превратились в морфов, даже представить не могла, что такое быть с мужчиной. Вновь я удивился. Удивился тому, что мне не приходится остерегаться быть трахнутым. Хотя поведение Ванессы и могло показаться весьма подозрительным, но я не воспринимал это как попытку развести меня на секс. Она реально замерзла, и я прекрасно это чувствовал. Ухватив Ванессу за талию, я притянул ее к себе, отчего девушка смешно взвизгнула и попыталась вскочить, но я не позволил ей этого сделать. «Вот как согреешься, так и отпущу», – сказал я. «Не хватало еще, чтобы единственный человек, который может вытащить меня отсюда, замерз до смерти. Ты мне еще будешь нужна». Ванесса ничего не ответила, но и попытки встать больше не предпринимались. Я обхватил ее еще сильнее и ощутил едва уловимый запах, исходящий от кожи Ванессы. Сам даже не знаю почему, но уткнулся носом ей в шею, отчего девушка в очередной раз вздрогнула и начала трястись еще больше. Я прижал ее к себе еще сильнее, вдыхая потрясающий запах. В трусах у меня уже давно было тесно, и Ванесса прекрасно ощущала это, сидя прямо на моей напряженной плоти. «Ой!» – всхлипнула девушка, когда мои руки скользнули под ее топик, принявшись ласкать упругую грудь. Я не понимал, что со мной творится. Сейчас не только тело, но и разум хотел. Хотел эту девушку. Ванессу, что сидела на моих коленях, так потрясающе пахло и тряслась от страха. Ванесса снова попыталась вырваться из моих рук, и это стало последней каплей. Топик выпустил грудь на свободу, а я впился поцелуем в шею Ванессы. Она снова ойкнула, заводя меня еще сильнее. Полено, на котором я сидел, отлетело в сторону, и Ванесса оказалась на полу, со страхом глядя на меня. Но сейчас у меня было лишь одно желание, затмевающее собой абсолютно все. Разум пытался вмешаться, но в этой ситуации он был слишком слаб. Раньше я думал, что полностью смог избавиться от всех низменных желаний, но оказалось, что это было не так. Я хотел эту женщину. Хотел как никого и никогда. Ее груди манили меня, а член готов был взорваться от напряжения и желания оказаться в этой девушке. И я не собирался его останавливать. Ванесса попыталась мне что-то сказать, но я поцеловал ее, не дав этого сделать. Сперва она не отвечала мне, пытаясь оттолкнуть, но где тут хрупкой девушке справиться с мужиком, который горит от желания? Я был намного сильнее ее, чем сейчас и пользовался. По мере того, как мой напор продолжал усиливаться, Ванесса начала поддаваться. Сперва робко, словно пробуя, как это, не сопротивляться и получать удовольствие. А затем и полностью отдавшись страсти. Полностью обессиленный, я слез с Ванессы и упал рядом с ней, тяжело дыша и не понимая, откуда в этом теле оказалось столько сил. Девушка также тяжело дышала. За все время, пока мы занимались сексом, она не произнесла ни слова. И вот сейчас, когда я положил руку ей на живот, она снова вздрогнула, оттолкнула мою руку и исчезла. Просто испарилась. Я даже не смог уловить момента активации ее умения. И что это сейчас со мной было? Подобного не происходило еще ни разу с тех пор, как я научился держать все свои желания под контролем. Да даже здесь, когда тело было совсем не прочь расслабиться, и я мог поиметь любую понравившуюся женщину в убежище Стоун, я не позволял ему этого делать. А вот сейчас произошло какое-то наваждение. Могла ли Ванесса использовать что-то, чтобы спровоцировать подобное поведение с моей стороны? Если бы это было действительно так, она не стала бы бояться и тем более сопротивляться. Да и не исчезла бы сразу после секса, а попробовала бы воспользоваться случившимся в своих интересах. А ведь я сейчас совершенно не контролировал себя, как не контролировал и свою сперму. Нет, это что-то нереальное. Да такого просто не может быть, только не со мной. И что теперь делать? Если подобным поведением я напугал Ванессу, и она больше никогда не вернется сюда. Подумав об этом, я поднялся и, наспех натянув все еще влажные трусы, отправился посмотреть, где нахожусь. Выхватив из костра, который уже практически потух, едва тлеющую палку, я двинулся вдоль одной из стен, кое-как освещая себе дорогу. Света от едва тлеющей головешки практически не было, но это явно лучше, чем ничего. Метров через 10 стена закончилась, и я оказался в следующей пещере. Здесь уже можно было различить звуки дождя и почувствовать тягу свежего воздуха. Пришлось преодолеть еще 3 поворота, прежде чем я вышел в пещеру, которая и вела из этого убежища. Из-за дождя на улице царил полумрак, но света было вполне достаточно, чтобы все прекрасно видеть. Подойдя к самому выходу, я высунулся из пещеры, посмотрел вниз и выругался. До земли было 50 метров, а то и больше. Выбраться отсюда без помощи Ванессы будет весьма трудно, хоть и вполне возможно. Но только явно не сегодня, когда камни скользкие от дождя. Необходимо будет дождаться, когда прекратится дождь и камни высохнут. Больше мне здесь смотреть было не на что, и я двинулся обратно в наш с Ванессой лагерь. При мысли о девушке я ощутил чувство вины. Но что сделано, то сделано. Назад уже ничего не вернешь. Мне было очень хорошо. Надеюсь, что Ванессе тоже. Ну а пока мне остается только ждать. Ждать, что наступит раньше, прекратится дождь и подсохнут камни, либо вернется Ванесса. Но сидеть просто так я не собирался. После боя с обитателями убежища Макфинли и их главным защитником я продвинулся очень хорошо в энергетическом плане. Это тело начало вмещать в себя больше энергии, а вместе с этим увеличился и мой резервуар. Теперь я смогу поглотить больше энергии перед тем, как воспользоваться полным отражением. Но помимо всего, я смогу более эффективно использовать энергетические кристаллы, и займусь я их использованием прямо сейчас. Достав красный кристалл, я отправил его в рот и принялся жевать. Стряпня Ванессы определенно имеет свои плюсы, после нее я совершенно не почувствовал вкуса кристалла. А вот вырвавшуюся из него энергию ощутил мгновенно. На этот раз мне было уже проще справляться с ней. Мой контроль также возрос. Сейчас я гарантированно смогу усвоить 50%, а то и все 70%. Тем более обстановка позволяет не торопиться и сделать все правильно. А это, в свою очередь, повысит процент поглощения еще немного. По-хорошему, мне бы оставаться в этой пещере, пока не закончу слияние тела и разума, но для этого у меня не хватало кристаллов. Совершенный, а уж тем более императорский, я пока не мог использовать. Вот и выходит, что в пещере я смогу просидеть недолго. Осталось всего 6 идеальных энергетических кристаллов, и если делать все по уму, то на их поглощение у меня уйдет чуть больше месяца. И то в том случае, если никто не станет мне мешать. Если Ванесса все же не вернется, то так оно и выйдет. Ну что же, приступим. Месяц прожить лишь на энергетических кристаллах – ерунда, бывало и хуже.